Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику для восстановления и регенерации всех мышц спины и шеи с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая влияет на структуру ДНК человека, исправляя все ошибки и патологии, возвращая мышцам первоначальный, здоровый вид. Матрица исцеляет и влияет на вас, вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и настраивают ваш ДНК на здоровое, исправное состояние человека. Мышцы спины удерживают наш позвоночник и контролируют движение лопаток, плечевых суставов и головы. С возрастом эти мышцы усыхают и теряют свои свойства. Поэтому, если вы наблюдаете у себя повышенную утомляемость, боли под лопатками, неспособность долго сидеть, стоять в одном положении, то это сигналы о том, что вашему позвоночнику уже не на что опереться, и он нуждается в помощи. Спазмы мышц спины замедляют кровоснабжение позвоночника, что приводит к усыханию межпозвоночных дисков. Они теряют влагу и упругость и уменьшаются в высоту. Именно из-за этого происходит возрастное снижение роста. Но звукам абсолютно не важно, в каком состоянии находятся ваши мышцы. Ведь они работают на восстановление их первоначального, здорового состояния, возвращая вам упругость, гибкость и силу. Во время прослушивания в вашем организме произойдет регенерация мышечных тканей, обновление и восстановление всех их функций. В вашем теле произойдут исцеляющие процессы, которые могут показаться невозможными для большинства людей. Но уже прямо сейчас происходит процесс исцеления. Курс прослушивания матрицы длится 21 день. Ее нужно слушать не менее 30 минут ежедневно и не более 3 раз в день. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. У кого-то может пройти легкое покалывание по спине и даже по всему телу. Вы можете ощутить непроизвольное подрагивание мышц, обострение чувствительности всего тела, либо же наоборот, нарастающее чувство расслабления, спокойствия и тепла, которое растекается от позвоночника по всему телу. Просто постарайтесь расслабиться и позволить себе погрузиться в состояние блаженства и услышать частоты счастья.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.